Теперь, когда с Болховской группировкой было покончено, мы смогли усилить нажим на Хатынецком направлении. К тому времени подошел выделенный нам второй гвардейский кавкорпус. Одновременно с продвижением к Хатынцу, где мы встречали упорное сопротивление врага, решили нанести мощный удар западнее в направлении Карачева. С этой целью 16-й гвардейский стрелковый, 2-й гвардейский кавалерийский и 1-й танковый корпуса были объединены в оперативную группу, которую возглавил командир 2-го гвардейского кавкорпуса генерал-майор Владимир Викторович Крюков. Задача ее – захватить Карачев и развивать далее наступление на Брянск. Генерал Крюков решил нанести главный удар с рубежа Алехина-Алисова, но из-за начавшегося вражеского контрудара в районе Алехина разгорелись бои. Командующий оперативной группой приказал главным силам 16-го гвардейского стрелкового и 1-го танкового корпусов отражать контратаки противника, а кавалерийскому корпусу нанести удар в юго-западном направлении на Пасеку-Семеновку. В первые дни наступления соединение кавкорпуса и 1-я гвардейская стрелковая дивизия продвинулись на 15-20 километров, но затем были остановлены контратаками подошедших из Брянска резервов и частей 707-й охранной дивизии противника. Назначение командующим столь крупной и разнородной по своему составу группой войск командира кавалерийского корпуса оказалось, к сожалению, неудачным. Лихой кавалерист генерал Крюков был слишком привержен к своему роду войск. Он по-прежнему действовал как командир кавкорпуса, рассчитывая преимущественно на своих конников, хотя в современной войне одной кавалерии успеха не добиться. Единого войскового организма не получилось. Стрелковые, танковые и кавалерийские части фактически действовали сами по себе. Стало известно, что Ставка приняла решение передать 11-ю общевойсковую и 11-ю гвардейскую, 4-ю танковую армии и 2-й гвардейский кавкорпус, входившие в левое крыло Западного фронта, в состав Брянского фронта. Мы узнали, что еще в конце июня Ставка приказала командующим войсками Западного и Калининского фронтов начать подготовку к наступательной операции на Смоленском и Рославльском направлениях с задачей нанести здесь поражение войскам группы армий «Центр». В соответствии с замыслом Ставки, главный удар наносили войска Западного фронта на Рославльском направлении. Войскам правого крыла Западного фронта предстояло во взаимодействии с соединениями левого крыла Калининского фронта разгромить гитлеровцев в районе Ярцево-Дорогобужа и в дальнейшем наступать в общем направлении на Смоленск. Переход в наступление намечался на 5-7 августа. Предпринимая эту операцию, Ставка имела цель не допустить перегруппировку сил противника с этого участка фронта на юг, чтобы они не могли повлиять на ход наступления советских войск, наносивших там главный удар. С другой стороны, в связи с разгромом Орловской группировки немцев и успешным продвижением наших войск на Брянск, создавалась возможность расширить общий фронт наступления на всем западном стратегическом направлении. Вот почему и происходила перегруппировка сил. 29 июля войска 11-й гвардейской армии прощались с Западным фронтом. Вечером на командный пункт нашей армии, располагавшийся теперь в маленьком населенном пункте Минина, прибыли командующий Западным фронтом генерал Соколовский и командующий Брянским фронтом генерал Попов. После выполнения всех формальностей, связанных со сдачей и приемом войск, оба командующих решили доложить обо всем по телефону верховному главнокомандующему. Первым о сдаче войск докладывал Соколовский. Воспользовавшись случаем, он попросил Верховного пополнить людьми, готовящиеся к новому наступлению, части Западного фронта. Просил он 15-20 тысяч человек. Затем трубку телефона взял Попов. Доложив о приеме войск левого крыла Западного фронта, Маркиан Михайлович сообщил Сталину об оперативных намерениях командования фронта на ближайшие дни и тоже попросил пополнения. Неожиданно генерал Попов протянул мне трубку и тихо сказал: «Верховный будет говорить с тобой. Называй его Ивановым. Это его псевдоним». Не без волнения беру трубку. «Здравствуйте, товарищ Иванов. Вас слушает генерал Баграмян». «Здравствуйте, товарищ Баграмян», — услышал я хорошо знакомый голос Сталина. «Как вы оцениваете наступление вашей армии в операции по ликвидации Орловского плацдарма немцев? Можем ли мы в ближайшее время рассчитывать на успешное завершение операции?» «Товарищ Иванов», — ответил я, — «11-я гвардейская добилась серьезных успехов. В целом операция по разгрому Орловской группировки противника развивается успешно. Но для ее завершения мы срочно нуждаемся в пополнении. Сколько же вам нужно и куда подать?» Я быстро прикинул, какое количество пополнений потребуется на 12 стрелковых дивизий. 24 тысячи человек. Прошу приказать подать их на станцию Козельск. Так вы, товарищ Баграмян, твердо убеждены, что только при этих условиях операция будет завершена скоро и успешно? Конечно, товарищ Иванов, но для этого, повторяю, необходимо пополнение. До этого Сталин говорил доброжелательно, теперь же в его голосе послышалось недовольство. «Товарищ Баграмян, мы ведь тут самым серьезным образом занимаемся делами. Сказано вам, что пополнение будет. Сегодня же Щеденко об этом сообщит вам. Желаю успеха». «Ну и повезло же тебе, Иван Христофорович», — сказал Василий Данилович. «Мы ведь слезно просили выделить нам пополнение, но Верховный нам ни одного человека не дал». Вечером 29 июля Ефим Афанасьевич Щеденко, ведавший вопросами комплектования войск и формированием резервов Ставки, сообщил мне, что к утру 30 июля в штаб армии прилетит его представитель, доставит план перевозки по железным дорогам в Козельск 24 тысяч человек отличного пополнения из состава курсантских бригад резерва Ставки. Забегая вперед, замечу, что столь оперативное выделение и доставка многотысячного пополнения сыграли чрезвычайно важную роль в успешном завершении операции. Проводив начальство, я сразу же улетел в 16-й гвардейский корпус, который отражал контрудар противника. На поле боя еще дымились подбитые артиллеристами «Тигры» и «Фердинанды». Части прославленной 11-й гвардейской стрелковой дивизии отважно и умело дрались с танками хваленой дивизии Великой Германии. Едва я вернулся на командный пункт корпуса, как услышал телефонный звонок. Командир корпуса генерал Федюнькин передал мне трубку. Член военного совета армии генерал Куликов, немного волнуясь, сообщил, что в Минино приехал маршал Жуков и просит меня, если позволяет обстановка, немедленно вернуться на командный пункт армии. Когда я прилетел в Минино, Георгий Константинович сразу начал расспрашивать меня о причинах не совсем удачных действий танковой армии генерала Баданова. Я коротко рассказал, как танки вводились в бой. Маршал недовольно поморщился. Да, решение могло бы быть и получше. Довольно подробно я доложил о наших делах. Когда разговор коснулся роли, которая была отведена в операции генералу Крюкову, хорошо знавший его Георгий Константинович заметил: «Владимир Викторович славный человек, достаточно опытный и грамотный командир. Но он чересчур уж конник по характеру. Тебе надо за ним зорко следить, а то он может и дров наломать. Ознакомив меня с ходом боевых действий Центрального и Воронежского фронтов, Жуков вскоре выехал на автомашине к Баданову. До нас дошли сведения, что еще 26 июля гитлеровское командование приняло решение оставить Орловский плацдарм. Существенное значение здесь имели разгром Болховской группировки врага силами 61-й армии и угроза выхода 11-й гвардейской армии в районе Хатынца на основные тыловые коммуникации, связывавшие Орловскую группировку немцев с районом Брянска. Как только было обнаружено, что немцы отходят, войска 3-й и 63-й армии Брянского фронта, наступавшие на Орловском направлении с востока, немедленно начали их преследование. Утром 3 августа они преодолели оборону противника на реке Аптуха и устремились к Орлу. В ночь на 4 августа части 5-й, 129-й, 308-й, 380-й и 348-й стрелковых дивизий начали бои за Орел и к утру 5 августа освободили его от фашистов. Войска Центрального фронта тем временем наносили главный удар по Орловской группировке в направлении на Кромы. Здесь они встретили упорное сопротивление крупных вражеских сил. Поддерживаемые 3-й гвардейской танковой армией генерала Рыбалко, имевший большой некомплект в танках, войска этого фронта к исходу 30 июля продвинулись на глубину лишь до 40 километров. Город Кромы они смогли освободить 6 августа. Стоит хотя бы в общих чертах сказать о том, как протекали боевые действия войск Воронежского, а затем и Степного фронтов на Белгородском направлении. В своих воспоминаниях маршал Советского Союза Жуков отмечает, что в результате наступления мощных сил группы армий «Юг» на Курск с юга к исходу дня 11 июля на участке Воронежского фронта возник опасный кризис в ходе оборонительной операции. В связи с этим Ставка выдвинула из своего резерва в район Прохоровки и северо-западнее 5-ю гвардейскую танковую армию генерала Ротмистрова и 5-ю гвардейскую общевойсковую армию генерала Жадова. Обе они вошли в состав Воронежского фронта и с утра 12 июля были введены в сражение. В течение 12 июля на этом участке развернулась величайшая танковая битва, в которой с обеих сторон одновременно принимало участие 1200 танков и самоходных орудий. Особенно ожесточенной она была на Прохоровском направлении. В результате мощного контрудара советских войск наступление противника было окончательно остановлено. В ночь на 19 июля начал боевые действия Степной фронт под командованием генерала Конева. Полное крушение наступательных планов, преследовавших цель окружить и разгромить наши войска в районе Курска, вынудило гитлеровское командование срочно к 23 июля отвести группу армий «Юг» на занимаемые ею до перехода в наступление позиции, чтобы избежать окружения силами Воронежского и Степного фронтов. Войска Воронежского и Степного фронтов начали контрнаступление 3 августа. На 20 дней позднее Центрального. Разница в сроках в определенной степени объяснялась тем, что Центральному фронту войска Западного и Брянского фронтов, перешедшие 12 июля в решительное наступление против Орловской группировки немцев, оказали значительную помощь. Были и некоторые другие причины. В частности, та, что Воронежский и Степной фронты, выдержав тяжелые бои, смогли начать планирование своего наступления только 23 июля, то есть за 10 дней до его начала. К большой нашей радости, 5 августа, в день освобождения Брянским фронтом Орла, войска Степного фронта при содействии Воронежского фронта после весьма напряженных боев вступили в Белгород. Все мы восторженно восприняли известие о том, что в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа был издан поздравительный приказ Верховного Главнокомандующего и произведен первый в истории Великой Отечественной войны салют в столице нашей Родины, Москве. Весь советский народ радовался успехам своей родной армии. На нашем участке бои не стихали. Левофланговые соединения армии продолжали довольно успешно наступать совместно с частями 4-й танковой армии. Танкисты теперь действовали безупречно на Знаменское и далее на юг, стремясь воспрепятствовать отходу противника, выбитого из Орла. Наступление же остальных войск, 11-й гвардейской на Хатынец, проходило тяжело. Противник создал здесь солидную систему глубоко эшелонированной обороны. С 31 июля по 5 августа главные силы армии, используя поступившие пополнения людьми, готовили решительный удар. Мы установили, что противник соорудил три оборонительных рубежа. Первый пролегал в километрах 18 к северу от Хатынца, второй в 10-12 и третий непосредственно по высотам, окружавшим станцию. Оборону занимали моторизованные дивизии Великая Германия, 253-я пехотная, 18-я, 20-я, 9-я и 4-я танковые дивизии. Кроме того, противник на этом участке все время усиливался за счет отходивших от Орла войск. Наша армия получила новые границы. Справа Клен, Пасека, Карачев. Слева Болхов, Успенский, Курья. Ширина полосы армии составляла теперь только 39 километров. Было решено прорвать оборону противника на 12-километровом участке, нанося главный удар смежными флангами 36-го и 8-го гвардейских стрелковых корпусов. Замысел был такой. Обходом Хатынца с северо-запада и юго-востока окружить и уничтожить оборонявшуюся там группировку, а затем развивать наступление на Карачев. С выходом этих войск на рубеж реки Мошонка 16-й гвардейский стрелковый корпус должен был нанести вспомогательный удар в общем направлении на Карачев. 1-й и 25-й танковые корпуса, вновь вошедшие в состав армии, мы наметили ввести для развития успеха после прорыва второго рубежа обороны, 1-й на Хатынец, а 25-й на Бунино, чтобы с этого рубежа он прикрыл левый фланг нашей ударной группировки от возможных контрударов с востока. В полосе армии должен был вводиться также 30-й танковый корпус 4-й танковой армии, которому предстояло перехватить шоссе Орел-Брянск южнее Хатынца. Корпусом командовал опытный танкист, генерал-лейтенант танковых войск Сергей Семенович Родин. Нам удалось добиться глубокого оперативного построения войск армии и создать значительные тактические плотности. Впереди находились стрелковые корпуса в двухэшелонном построении, за ними танковый эшелон развития успеха, а затем две стрелковые дивизии резерва. В первой линии на 12-километровом фронте должны были наступать 5 стрелковых дивизий. Артиллерийская плотность на километр фронта прорыва превышала сотню стволов. Первая воздушная армия продолжавшая поддерживать наступление нашей армии, запланировала 600 самолетов-вылетов ночных бомбардировщиков, 160 вылетов дневных бомбардировщиков и 36 штурмовой авиации. Прорыв начался утром 6 августа с разведки боем. Атаковали по одной роте от каждого стрелкового полка первого эшелона. Эти действия достигли своей цели. Была вскрыта огневая система противника. В 12 часов началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка. А через час войска двинулись вперед. Обходными маневрами был охвачен ряд населенных пунктов, превращенных противником в узлы сопротивления. А из Ильинского противник поспешно ретировался, узнав, что к нему в тыл вышли наши части. Во время бегства он потерял свыше 1000 человек и всю артиллерию. После преодоления первой позиции были введены танковые корпуса. Они завершили прорыв всей первой полосы обороны противника, но перед второй полосой были остановлены сильным огнем противотанковых орудий и закопанных в землю танков. В ночь на 7 августа специально выделенные части продолжали наступление и заняли еще 6 населенных пунктов. В последующие дни наступавшие соединения армии, отражая контратаки вновь введенных противником 10-й и 29-й моторизованных дивизий, прорвали второй рубеж обороны и вышли на ближние подступы к Хатынцу с севера и востока. В связи с довольно быстрым продвижением ударной группировки армии и безуспешностью попыток нашего правофлангового 16-го гвардейского корпуса продвинуться вперед, я вынужден был выдвинуть для прикрытия правого фланга ударной группировки 217-ю стрелковую дивизию полковника Ефима Васильевича Рыжикова, находившуюся до этого в армейском резерве. Полки ее развернулись по правому берегу реки Вытебедь. Сопротивление противника не ослабевало. Для усиления своих войск в районе Хатынца он в ночь на 9 августа подтянул сюда еще две дивизии, 36-ю и 26-ю пехотные, много артиллерии, танков и два бронепоезда. В течение 9 августа 36-й и 8-й гвардейские стрелковые корпуса совместно с 1-м танковым корпусом упорно приближались к станции. В 14 часов генерал Малышев доложил, что его части перерезали железную дорогу. Одновременно поступило сообщение и от генерала Ксенофонтова. Части 36-го гвардейского стрелкового корпуса уже на западной окраине Хатынца. Под угрозой полного окружения гитлеровцы начали отступать на Карачев. В 7 часов 10 августа Хатынец был очищен от врага, а передовые части армии продолжали гнать противника, не давая ему возможности оторваться от преследования. С 6 по 10 августа было уничтожено 7500 вражеских солдат и офицеров, захвачено свыше 70 танков и более сотни орудий. После падения Хатынца важный узел дорог Карачев оставался последним оплотом врага на подступах к Брянску. Карачев расположен в низине и окружен холмами, которые в сочетании с близлежащими населенными пунктами составляли естественную основу оборонительного рубежа. Его гитлеровцы долго и тщательно укрепляли, оборудовали хорошо развитой системой траншей. Вновь были изменены границы нашей полосы действий. Справа Алехина, Карачев, Барановка. Слева Красные, Рябинки, Дронова, Вильяминова, Власов. В ходе преследование противника мы передали две стрелковые дивизии в состав 11-й армии генерала Федюнинского, перегруппировали свои силы и подготовили прорыв оборонительного рубежа, прилегавшего восточнее Карачева. Стало известно, что противник усилил гарнизон города 8-й танковой, 34-й и 56-й пехотными дивизиями. Все три наших стрелковых корпуса наступали теперь в одном эшелоне, на правом фланге 16-й гвардейский, в центре 36-й и на левом фланге 8-й гвардейский.